Когда он не держит в руке лук или меч, он находится в совете или занят чтением. Нет человека более остроумного и красноречивого. И когда он может освободиться от своих забот, он любит спорить с учеными. Так писал о своем господине хронист XII века Петр Блуаский. Английский король Генрих II Плантагенет по прозвищу Короткий Плащ. У меня сегодня в гостях историки Антонина Шарова и Елена Браун. Здравствуйте. Здравствуйте, дамы. Елена Браун окончила факультет истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор публикаций и монографий по истории Англии. Антонина Шарова окончила Московский государственный историко-архивный институт, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор монографии и статей об академике Евгении Косминском и отечественной исторической науке 30-50-х годов 20-го столетия. Еще в середине царствования Генриха I на корабле собрались все его сыновья, которые отправлялись в дальние страны. И, к сожалению, вышло так, что они решили свой путь продолжить весело. И придворные, и принцы, и кормщик все праздновали. И в результате корабль натолкнулся на риф, затонул. И после этого жуткого кораблекрушения спасся только один человек. Этот единственный как раз и рассказал, что эта катастрофа для средних веков, наверное, чем-то напоминала катастрофу «Титаника». Потому что корабль тонул некоторое время, точно так же, как и во время катастрофы «Титаника» пытались спустить шлюпки. Но, если мы помним, матросы, сидевшие в шлюпках на «Титанике», они не возвращались к месту кораблекрушения. А тут пытались найти пострадавших, пытались их спасти, но пострадавших оказалось столько, что шлюпки перевернулись, и все закончилось чрезвычайно трагически. После этого, собственно, Генриху ничего не оставалось, как, оплакав своих сыновей, убедить баронов признать наследницей престола Матильду, которая, безусловно, в духовном плане была женщиной выдающейся, но и выглядела тоже как истинная правительница, то есть главным ее достоинством была душа, ум, а вот внешне, как отмечают современники, она была не слишком привлекательной. Говорили, что она была угрюмая, сварливая, неловкая, некрасивая, но очень умная, очень властолюбивая, очень талантливая женщина и смогла вырастить такого выдающегося, бесспорно, сына, как Генрих II. Ну и, ко всему прочему, с земелькой у них было очень неплохо. Еще у родителей Генриха, да, потому что, кроме того, что сама Матильда имела права на английскую корону и Нормандию, которая входила в состав земель английского королевства, отец Генриха II, Жофруа или Готфрид Анжуйский, владел огромными анжуйскими землями, и никто не претендовал и не оспаривал это наследство. К тому же традиционно между анжуйскими графами и капетингами отношения, французскими капетингами отношения складывались не всегда лучшим образом. Им было что делить, было что захватывать. И надо сказать, что этот брак был достаточно выгоден для обеих сторон. Матильда получала молодого, если я не ошибаюсь, он почти на 10 лет ее младше, мужа, перспективного, энергичного, который явно будет вести себя в соответствии с традицией, которой уже славились анжуйцы, то есть воевать, защищать, и поможет ей удержать престол, который должен ей достаться. В свою очередь Матильда, как показало время, так и получилось это, Матильда сможет мудро, хитро управлять той землей, тем королевством, которое ей суждено унаследовать. Единственное, чего не удалось предугадать Генриху I английскому, оставлявшему наследство своей дочери, то, что начнется в 1135 году междоусобная борьба между дочерью Матильдой и племянником Генриха I Стефаном Блуа. Вот эта долгая война занявшая почти 30 лет, она, конечно, была очень серьезной и нанесла серьезный ущерб английскому королевству. Война-то была как тяни толкай, с переменным неуспехом. С переменным неуспехом, причем приходилось в основном Матильде полагаться на наемное войско, и за это все надо было платить, расплачиваться. Тем более, что получалось, однажды в плен попал король английский, ему удалось короноваться раньше, Стефан Блуа. Потом попал в плен Роберт Глостерский, сводный брат Матильды, и пришлось тут уже освобождать короля. Но помимо этого, все время приходилось выкупать своих вассалов, сторонников. И, конечно, особых доходов английское королевство, особенно Матильде, не приносило. Доходы скорее удавалось собирать Стефану. И, конечно, ситуация была не всегда легкой, тем более, что муж Матильды, надо сказать, в отвоевании английского наследства активного участия не принимал. У него была гораздо более близкая и более привлекательная цель. Пока Матильда захватывала Англию, Жофруа или Готфрид Анжуйский замечательно покорял Нормандию, считая, что именно эта территория, на которую... По идее, должна была распространяться власть английского короля Стефана, но Стефан туда не успел свою власть распространить. Готфрид справедливо полагал, что эти континентальные земли, очень богатые, располагавшиеся поближе, не надо Ла-Манш переплывать, они, конечно, стоят того, чтобы заполучить их, что ему и удалось. Нормандия – историческая область на северо-западе Франции, у побережья пролива Ла-Манш. Расположены большей частью в бассейне Нижней Сены. Главные города – Руан и Кан. Название происходит от норманнов, завоевавших в 911 году устье реки Сены. В 1202-4 годах принадлежало французскому королю Филиппу II. Сильно пострадала в период Столетней войны. В 1417 была оккупирована англичанами. В 1468 Людовик XI включил ее в свои владения. Вернемся к Генриху. Да, вернемся к Генриху. Детство у него все-таки было непростым. Детство, наверное, непростым кажется нам, но на самом деле оно вполне укладывается в рамки детства Средневековья. Детство юного рыцаря, когда в любой момент ты можешь оказаться в осажденном замке, или наоборот, родитель тебя возьмет с собой в военный поход. Что и было. Что и было. В 9 лет его уже привезли в Англию, потому что надо было показать не очень на тот момент многочисленным сторонникам Матильды, она терпела поражение, что вот есть наследник. У Стефана тоже был наследник, но его качества вызывали сомнения у окружающих, и будущее показало, что мальчик вырос достаточно жестоким, что тоже было обычно для того времени. А этот юноша мог оправдать ожидания. По крайней мере, есть наследник, и это самое главное. Но тяготы, конечно, военных действий, опасностей, несомненно, ему пришлось увидеть и перенести очень рано. И очень рано познакомиться со своим будущим наследством. Не уверена, что оно его вдохновляло, потому что, конечно, Генрих, будущий Генрих II, вырос на континенте. Это было анжуйское воспитание, анжуйское наследство. Это был другой язык. А вот по поводу, насколько ему были близки англичане, конечно, большой вопрос. Да, есть ведь даже такая версия, что английского он не знал. Не знал. Вообще. Да. Вообще. Да. Это язык простолюдинов. Знать английское на тот момент после нормандского завоевания говорила все-таки на северо-французском диалекте, а с приходом анжуйцев добавились и такие более южные нотки. Так что здесь не надо знать английского. А зачем? Он знал французский, северо-французский, он знал так называемый провансальский, то есть южно-французский диалект. Говорят, латынь неплохо знал, что типично для образованного человека, но английский действительно зачем ему язык мужланов? Ну да. Матильда, в общем-то, выражаясь современным языком, системно занималась образованием ребенка, и у него были очень неплохие наставники. что, в общем-то, и привело к тому, что впоследствии он спорил с учеными мужами. Но сам Генрих тоже впоследствии позаботился, чтобы и его дети не остались без хороших наставников. В частности, сына, который планировался в наследники, даже был коронован как наследник Генриха, его воспитывал Томас Бекет и дал ему хорошее образование. То есть здесь уже, надо сказать, это не только английская традиция для XII века, для середины XII века, поскольку XII век вообще считается эпохой возрождения в Средневековье, это возрождение университетской жизни, образования, то недаром Ансельм Кентерберийский когда-то сказал, что не может быть... Король необразованный – это осел коронованный. Вот и английская семья, и французская, они были в этом убеждены, и своим наследникам давали хорошее образование. По тем временам, но это уже очень важно, читать, писать они умели. В 16 лет, когда Генрих получил рыцарский пояс, он считался уже не юнцом, как мы бы сейчас сказали, а вполне сложившимся молодым мужчиной, который может уже и рыцарские обязанности исполнять, и, если понадобится в брак вступить, словом, уже практически взрослый юноша. Да, тут вот возникает такой вопрос. Коль скоро он не слишком тяготел к Англии, что же он ее стал с таким... упорством завоевывать впоследствии? Ну, есть точка зрения, что здесь, конечно, влияние матери, которая так упорно боролась за Англию. А потом речь идет, наверное, не столько об Англии, сколько о наследстве, которое по закону должно тебе достаться. И не столько об Англии, сколько о завоевании, о том, чтобы прославиться и стать правителем нескольких территорий. Чем больше, тем лучше. Так что здесь, несомненно, конечно, надо удержать, завоевать. И потом, это было в характере Генриха, не останавливаться на достигнутом. Ну, вернемся к Матильде и к тому моменту, когда она сошла с арены противостояния со Стефаном и выдвинулся на первый план Генрих. Наверное, чтобы нам подойти это событие больше 50-х годов, особенно 1153 года Уоллингсфордского договора, наверное, надо еще сказать, что к этому моменту произошли очень серьезные события в жизни Генриха. Он действительно стал по-настоящему совершеннолетним человеком, потому что он уже вступил в брак. И этот брак был очень удачный. В семейной традиции, как и у Матильды. Да, когда приобретается очень хорошее приданное, правда, его надо удержать, за него надо побороться, может быть, испытать какие-то неприятности, но оно того стоит. Приданное в земельном контексте. Не только в земельном, почему он получал в жены, по тем временам она считалась самой красивой женщиной Европы. Хоть уже и по тем меркам не молодой, что удивительно. Но она будет еще 20 лет считаться самой красивой женщиной Европы. Конечно, но в этом-то и уникальность Элеоноры Аквитанской, что несмотря на то, что второй брак она заключает практически в 30 лет, тем не менее она остается первой красавицей. Ведь в то время предполагается, ну если цитировать Чосера, смаку нет в той женщине, которой 20 лет уж минуло. Ну а 30-летняя – это женщина средних лет. После 35 нужно думать о душе. Ну, да, да, и желательно отправиться в монастырь, оставив все дела на попечение уже взрослых детей. Да, но самое главное приобретение – это было все-таки Аквитания. По сути, ведь когда он на ней женился, у него стало земли больше, чем у французского короля. Причем намного. И это, наверное, не вызывало особой радости у первого монарха. Да у французского короля вся эта ситуация радости не могла вызывать, поскольку большинство историков считают, что несмотря на достаточно сложные отношения с Элеонорой Аквитанской, несмотря на то, что она Людовику VII изменяла, несмотря на то, что он сам с ней развелся, все-таки, видимо, он ее любил. И любил довольно сильно, поэтому тут дело было не только в потере владений, но еще и, конечно, в чисто мужской ревности. Аквитания – историческая область на юго-западе современной Франции. Впервые упоминается Цезарем в первом веке до нашей эры как часть Галлии, расположенная между Пиренеями и рекой Гаронной. В Римской империи в правлении императора Августа Аквитания – императорская провинция, включавшая территорию между рекой Луарой и Пиренеями. Со второй половины VII века Аквитания – герцогство, пользовавшееся почти полной самостоятельностью. С 778 года Аквитания становится вассальным королевством, подчиненным династии каролингов. В 1137, когда Алиенора Аквитанская, наследница последнего герцога Аквитании, вышла замуж за французского короля Людовика VII, Аквитания была присоединена к владениям французской короны. А в 1154 в результате второго брака Алиеноры Аквитанской с Генрихом Плантагенетом Аквитания отошла к Англии. Существуют интересные сведения о том, как вообще впервые встретились Алиенора и Генрих. Произошло это, скорее всего, за год до бракосочетания в 1151 году, когда Готфрид Анжуйский и его сын, юный Генрих, приехали, вызваны Бернаром Клервозским вместе с французским королем улаживать споры относительно Нормандии. Там шла вяло текущая, но наносящая ущерб все-таки обеим сторонам война. И Бернар Клервозский решил, наконец, восстановить мир. Три главных действующих лица явились туда, в Сито. И надо сказать, что, к удивлению многих, в том числе Алиеноры, которая сопровождала своего супруга, повел себя отец Генриха очень вызывающе. И когда ему было сказано, что надо бы отпустить пленников, взяв за них выкуп, что надо бы прекратить военные действия, он открыто в лицо Бернару Клервозскому, не каждый на это решался, заявил, что, в общем, если Богу противны мои действия, я как-нибудь эту ситуацию переживу и договорюсь с ним один на один. Бернар Клервозский помолчал, а пленнику, которого так Генрих вот притащил с собой на это собрание и так в оковах собирался увезти обратно, пленнику Готфрида, а пленнику сказал, что надейся, молись, потому что ты получишь свободу раньше, чем можешь ожидать. И вот историки до сих пор не знают, что произошло дальше. И вообще, что произошло на этом собрании во время этих разговоров, встреч. Возможно, были какие-то приватные встречи, не обязательно все известно хронистам. Потому что буквально через несколько недель Готфрид принес клятву верности и Генрих принесли клятву верности Людовику, что означало конец нормандского конфликта. А еще спустя неделю не успел Готфрид доехать до своих анжуйских земель, он искупался в речке, подхватил какую-то лихорадку. Да. И скончался. Вот именно тогда как раз Алиенора Аквитанская повстречала Генриха Плантагенета, будущего Генриха II, и, видимо, они очень друг другу понравились. Во всяком случае, он был полной противоположностью Людовику VII, которым Алиенора все время была недовольна. Ведь она была признанной красавицей, помимо всего этого еще и умницей. Сочетание чрезвычайно редкое. И опасное для Средневековья. Очень образованная женщина. Совершенно чужая по культуре северо-французскому двору, потому что она выросла на юге Франции, где куртуазная любовь в ходу, где гораздо более свободные нравы. Ну и еще в одном, наверное, самом главном не устраивал ее Генрих Людовик VII. Она утверждала неоднократно, публично, что вышла замуж за монаха. То есть супружеская жизнь не ладилась. А вот как раз Генриха Плантагенета в невнимании к женскому полу никто никогда не мог упрекнуть. Да, потому что даже на момент свадьбы у него уже было два бастарда, хотя еще 20 лет ему, скорее всего, не исполнилось, так что, в общем, его мужские качества были проверены, сомневаться в них не приходилось. внешне тоже он был как раз подходящей парой для такой женщины, как Алейнора. Он был по внешним характеристикам типичный холерик, то есть такой вечно активный, постоянно деятельный, очень храбрый, очень темпераментный, очень мускулистый, с широкими плечами, прекрасно сражался на турнире. Возможно, именно этим и покорил сердце Алейноры, потому что явно они договорились о будущем заключении брака. Но тут интересный момент, потому что когда после развода Алейнора возвращалась в свои земли, то было предпринято две попытки похитить эту внезапно вот образовавшуюся свободную наследницу аквитанских земель. Причем обе попытки, они следовали одна за другой, обе попытки были предприняты младшими сыновьями, сначала младшим сыном графа Блуа, а затем младшим братом Генриха. Ему было на тот момент 16 лет, и он тоже попытался обзавестись невестой, женой. Неважно, что ей 30 или за 30, мы точной даты рождения Алейноры не знаем. Но главное, что это, конечно, аквитанские земли, такое приданное каждому пригодится, а уж младшим сыновьям. Ну и как удалось всегда избежать этих похищений? Отбились? Там не отбились, там очень верные, хотя немногочисленные вассалы сопровождали Алейнору. А потом, когда было предпринято первое похищение, уже стало ясно, что надо быть осторожней. А может быть, тут мы в догадках можем высказывать все, что угодно в качестве догадок, может быть, Генрих оказался в курсе планов своего младшего брата и сумел ее предупредить. Потому что изменила путь Алейнору очень неожиданно, и вроде бы никаких таких внешних обстоятельств, которые подталкивали к изменению этого пути, не было. Но она благополучно к Пасхе добралась до своих земель. С большой опаской, конечно, да, же, поскольку там даже она передвигалась ночами для того, чтобы в мужской одежде, да, не отследили. Угу. Вот, ну и добралась, получается, до брака, к которому стремилась, который был выгоден. Они полюбили друг друга, что для средневековых королевских семей вещь почти исключительная. В крайнем случае сначала брак, потом любовь, если повезет. А тут удивительно брак, заключенный по взаимной любви, несмотря на то, что есть и финансовые соображения, невзирая ни на какую разницу в возрасте, прекрасная, очень подходящая друг другу пара. Они даже первое время были абсолютно неразлучны. Ну да, но тут можно сказать, любовь любовью, а война по расписанию. Война-то не прекращалась практически ни на день все это время. Более того, женившись на Алейноре, Генрих, получается, поставил себя даже в еще более трудное положение, потому что если раньше он воевал только со Стефаном в Англии, то теперь против него тут же была создана коалиция. Стефан воюет против Генриха в Англии, а на континенте тут же активизировался французский король, обиженный сеньор, и муж бывший тоже обиженный. И поэтому Генриху пришлось отбиваться сразу и фактически на четырех фронтах. Не каждому это удастся. И всем казалось, что, ну, вряд ли такое возможно. И совсем удивительным показалось намерение Генриха бросить вот сейчас все дела на континенте. Правда, он удачно там предотвратил падение нескольких крепостей, то есть показал, что все-таки силы есть и талант никуда не делся после женитьбы. И очень быстро отплыл в Англию. И здесь как раз мы вот подходим к той теме, которую вы затронули, к событиям 1153 года, к событиям Уоллингфордского договора, когда, наконец-то, после стольких лет войны с 1335 года, наконец-то было решено, что после короля Стефана Блуа новым королем Англии станет не Матильда. Некоторые говорят, это подвиг женщины, королевы-матери, которая отдала свой престол, пожертвовала своему сыну. Ну, может быть, потому что Матильда была женщиной честолюбивой. Тем не менее, все-таки явно к тому времени она поняла, что мужчина-король для англичан все же предпочтительней. Сын у нее получился замечательный, воин удачливый. И так получилось, что английская знать согласилась, и Стефан согласился, король Англии, с тем, что его наследником и будущим королем будет анжуйский граф и герцог Нормандии, и теперь человек, имеющий право на Аквитанию по своей жене, Генрих. Это вообще такие годы, даже десятилетия, когда вот этой семейной паре удавалось все. У них рождались сыновья, хотя за 15 лет брака с французским королем Алеонора родила только дочерей, что тоже заставляло, конечно, Людовика VII так очень осторожно относиться к продолжению этого брака и, может быть, согласиться на развод. А тут сыновья один за другим. Детишки здоровые, наследники престола, то есть этот тыл тоже прикрыт. И, конечно, территории. Причем сыновья ведь не только рождались, они еще, что очень важно для Средневековья, не умирали в младенчестве, за исключением первого, поскольку смертность чудовищная, и очень многие королевские дома оставались без наследников, потому что они появлялись на свет и, к сожалению, в младенчестве уходили в мир иной. А тут действительно здоровые, удачные дети, первые двое вообще красавцы, и Генрих, и будущий Ричард Львиное Сердце, высокие, статные, светловолосые, широкоплечие, словом, практически средневековый идеал. На первом этапе своей деятельности Генриху сопутствовала просто какая-то неслыханная удача и в браке, и в контроле над землями, и в обретении власти над Англией фактически без каких-либо таких титанических усилий. Да, хронисты говорят, что он очень быстро вернул власть над Англией. И действительно, мы не знаем никаких особых возмущений, выступлений. То есть в течение практически года Англия вернулась под руку, очень суровую руку, и бароны это почувствовали, нового правителя. Что было сделано и какие еще условия существовали, когда Генрих подписывал соглашение со Стефаном? Ведь это не только соглашение двух претендентов на престол, точнее короля и наследника, это еще те условия, в соответствии с которыми наследник примет английское королевство. И они были очень серьезными. Когда-то за время своего правления, пусть и не всегда успешного, Стефан разрешил английской знати строить замки. И за время его правления, за 20 лет, было построено, как считают историки, более 1500 замков. Буквально лихорадочными темпами. Да, это серьезно, это уже не деревянные старые замки, это каменные замки. Каждый такой замок – это укрепление. И теперь, согласно вот этой договоренности 1153 года, Генрих взялся ее выполнять. Стефан не успел сделать ничего, да и сил, наверное, не было. То есть все эти замки теперь, частью они были уничтожены, а частью возвращены под королевскую руку. Плюс все, кто поживился за счет королевских земель, а королевских земель в Англии было много, должны были вернуть эти земли обратно в королевскую казну. То есть, по идее, мы можем предположить, что было много недовольных. Но, с другой стороны, все-таки, видимо, настолько сами жители Англии устали от этих междоусобных войн, что было проще расстаться или заставить кого-то расстаться с награбленным имуществом, а кому-то, может быть, это было прощено, чтобы не создавать дополнительных конфликтов. И, по крайней мере, Генрих действительно вернул огромные владения короне английских государей. Был еще ряд условий, но это уже более мелкие, но вот эти вот очень важные. И Генрих сразу же взялся за установление порядка в английском королевстве, за укрепление королевской власти и за установление мира. А и то, и другое, и третье связано, конечно, напрямую с установлением крепкого судопроизводства. Эпоха Средневековья, королевская власть – это прежде всего власть судебная, король высший судья, и если королевские законы принимаются всеми, то тогда король реальный правитель. Тут надо, наверное, сказать несколько слов о том, кто такой Томас Бекет, который изначально был другом, советником и все такое прочее, а потом дружба как-то не задалась. Ну, один из виднейших соратников Генриха II. Человек очень оригинальный. Благодаря многочисленным описаниям хрониста мы можем сказать, что он, в отличие от многих средневековых личностей, такая очень живая фигура. Он был сыном купца, сначала воспитывался как дворянин. Видимо, его отец рассчитывал, что со временем, когда он еще больше разбогатеет, сын женится на дворянке, но, к несчастью, купец разорился, и сын пошел по духовной части. Видимо, был человеком очень прозорливым, поскольку пошел на службу к одному из виднейших сановников того времени, архиепископу Тибо. Получил образование в Оксфорде юридическое, ну и, наверное, началом его успешной карьеры стало то, что в 1152 году он ездил в Рим. Но если Стефан посылал послов в Рим, чтобы разрешили коронацию его сына, то Томас Бекет ездил с противоположной миссией, чтобы коронацию не разрешили. И уж, конечно же, после того, как Генрих II вступил на престол, он не мог забыть человека, который так успешно потрудился на его благо. Он сделал Томаса, или в другом варианте Фому Бекета, канцлером, своим помощником, своей правой рукой. И этот бледный, суровый, черноволосый человек, достаточно фанатического вида, на некоторое время королю стал просто необходим и защищал его права даже против церкви, хотя был сам служителем церкви. Но вот, например, в 1158 году Генрих II попытался обложить налогом церковные земли. Архиепископ Кантерберийский Тибо категорически против. Бекет эту меру продавливает, несмотря на то, что раньше он был человеком архиепископа. У Бекета вообще была такая очень любопытная черта. Он периодически господ менял, но тому господину, которому он служил с фанатическим рвением. Сначала он был любимцем архиепископа Тибо, потом соратником Генриха II, а потом он перешел на службу Богу. И вот тут его отношения с Генрихом II разладились настолько, что приязнь перешла просто в чудовищную ненависть, и закончилось все довольно трагически. Да. Насколько я понимаю, все началось с того, что Генрих решил установить контроль над церковными судами. И в качестве эмиссара для этой деятельности направил как раз Томаса Бекета. А вот тут Томас или Фома повел себя неоднозначно. Надо сказать, что речь идет не просто о контроле над церковными судами. Дело в том, что Генрих попытался сделать то, что он делал, собственно, со всей Англией. Он попытался вернуться к традициям Генриха I, к традициям нормандским. В соответствии с этими традициями король действительно в значительной степени контролировал английскую церковь. И те права и привилегии, которые получила английская церковь за время правления Стефана, требовалось немножко уменьшить, сгладить, что, в общем, Генрих и попытался сделать. В свою очередь, давайте не забывать о том, что Томас Бекет, став архиепископом кентерберийским, и действительно, как упомянула Елена Давидовна, это отмечается всеми историками, он фанатично служил каждому своему господину, он ведь тоже предъявил Генриху определенный список требований. То есть эти требования не были только со стороны короля по отношению к церкви, эти требования еще были со стороны архиепископа по отношению к королю. И список был настолько серьезный, что недаром папа римский Александр III не раз просил Томаса Бекета немножко свои запросы уменьшить. Потому что ясно, что это повод для очень серьезного конфликта. Запросы слишком велики. Потому что Томас Бекет не только отстаивал право духовных лиц быть судимыми единожды и только церковным судом. Томас Бекет отстаивал массу других привилегий. В частности, что было важно, он отстаивал право кентерберийского архиепископа всем в отношении всех людей, которые держат от него бенефиции, земельное владение, соответствующую службу, право патроната. То есть это право распоряжаться жизнью, судьбой наследников несовершеннолетних, регулировать выдачу замуж или женитьбу, а пока наследник несовершеннолетний, доходы с владений получает напрямую архиепископ и церковь. Это очень серьезно. Было еще одно просто самое важное, о котором нельзя не упомянуть, это то, что церковь претендовала на одобрение кандидатуры нового государя. Король не король, пока не будет одобрения со стороны церкви, даже была такая формулировка «избрание клиром и народом». И это, конечно, Генриху не могло понравиться. У него у самого сыновья скоро уже по традиции нужно как-то определяться с наследником, и тут... А он помнил, что произошло с несостоявшимся наследником Стефана. Так что здесь очень важный этот момент. Нельзя однозначно обвинять Генриха и говорить, что вот он заварил эту кашу, этот конфликт. Томас Бекет по складу, вот, видимо, своей личности, несомненно, был очень... достойной фигурой для противостояния английскому королю. Он не уступил ни пяди. Ну, как сказал Пти ду Таи, он чувствовал себя мучеником и делал все для того, чтобы это действительно случилось. Ну, во всяком случае, конфликт дошел до такой стадии, что он был вынужден покинуть Англию. А когда вернулся... Тут давайте подождите с возвращением. Он же не просто покинул Англию. Генрих сделал все, чтобы этот человек... Первое лицо в английской церкви не смог покинуть Англию. Почему? Да потому что, опять мы возвращаемся к очень важному моменту, у Генриха подрастал сын, и надо будет его короновать. Упустить архиепископа кентерберийского, дать ему сбежать в Рим. Ну, на тот момент даже не в Рим, во Францию. Во Францию, как оказалось, да. Более того... Удалось все-таки Томасу Бекету ускользнуть. Ночью в грозу, переодетым по хорошей сложившейся традиции. Его принял с распростертыми объятиями французский король Людовик VII, хотя на тот момент считалось, что он уже с Генрихом помирился, и их отношения даже вообще идеальные. Но все-таки французский король принял его с распростертыми объятиями, и когда посланцы Генриха, по крайней мере, так пишут хронисты, прибыли требовать возвращения архиепископа, которого король лишил сана, Людовик VII очень удивился и сказал: «Как это так? Разве существует король, земной правитель, который может лишить церковного сана кого бы то ни было? Я не могу, я хороший король, я тоже король, а я не могу лишить церковного сана там самого последнего священника в своих землях». И отказал посланцам Генриха. Конечно, симпатий это не прибавило им друг другу, а Томас Бекет оставался вот такой очень серьезной занозой, угрозой, потому что он не молчал. Он вообще никогда не молчал, постоянно осуждал Генриха за все, что делается. И, в общем, это был очень серьезный конфликт. Мы знаем, что было несколько встреч между Генрихом и Томасом Бекетом, и, в частности, последняя встреча в 1170 году, осенью 1170 года, когда даже Генрих покаялся вот в своих таких резких действиях, обещал Томасу Бекету мир только чтобы он вернулся. Они даже поцеловались в конце этой встречи. Хронисты говорят, что нет. Генрих держал, помогал Томасу Беккету садиться на лошадь. И даже держал лошадь под уздцы, даже подставил свою руку, чтобы сановник, архиепископ мог взобраться на лошадь. То есть он сделал абсолютно все, кроме последнего. Он не дал Томасу Беккету поцелуя мира. А вот это означало, спорно. По крайней мере, вот некоторые хронисты говорят, что не было поцелуя мира. То есть Генрих оставил, ну это позволяет потом обвинить Генриха в том, что случилось, что он все-таки намеревался избавиться от Томаса Беккета. Тут серьезный момент вот какой. Зачем, как мы уже говорили, Томас Беккет нужен так в Англии? Зачем Генрих добивается его возвращения? Ну и, наверное, надо вспомнить, что в 1169 году все-таки удалось Генриху II короновать своего старшего сына, тоже Генриха, его будут называть Генрих Молодой, королевской короной. А раз без архиепископа Кентерберийского, то коронация неправильная. Более того, Томас Беккет даже сказал, что, в общем, тот, кто участвовал в коронации, будет отлучен от церкви. Часть народа отлучили, часть нет. Но это неправильно. Епископа Йоркского он потом тоже сана лишил за то, что тот посмел отступить от его воли. И у папы даже интердикт выпросил, потому что без кентерберийского архиепископа была проведена коронация. То есть конфликт он был достаточно серьезный. Но как же его удалось вернуть-то? Вот, видимо, и самому Томасу Беккету очень хотелось, наконец, вернуться к тому высокому положению не изгнанника, но все-таки примаса Англии. А с другой стороны, может быть, и те обещания, которые давал Генрих, уж если с поцелуем мира, так вообще можно верить. Тем не менее, после... Сколько прошло? 6 лет, как Томас Беккет убежал во Францию, он возвращается. И возвращается очень интересно, потому что он возвращается, по-моему, 2 декабря 1170 года, а 29 декабря в Кентерберийское аббатство раздался стук в ворота. Было слышно, что приехали верховые воины, и монахи забеспокоились, их не было там много на тот момент, был поздний вечер. Архиепископ молился в храме. Все-таки архиепископ велел открыть дверь, и 4 вооруженных людей ворвались в храм. Монахи в ужасе разбежались и около алтаря нанесли Томасу Беккету удары, раны, в результате которых он скончался. Они не скрывали своего прихода, они не скрывали своих лиц, и было известно, что это люди короля. Мы уже говорили о том, что Генрих II был человеком необычайно вспыльчивым, и вот в запальчивости он воскликнул примерно следующее. «Человек, который пришел к моему двору бедняком, ел хлеб мой, человек, который всем мне обязан, теперь попирает ногами мой дом и мое царство. Да неужели же не найдется кто-то, кто отомстит за меня этому монаху?» И вот его поняли неправильно. Или правильно. Ну, есть такая ведь версия, что Генрих после этого организовал судебный процесс против Беккета, и вроде бы ему даже удалось добиться от этого карманного суда, чтобы Беккета снова лишили сана и даже обвинили в государственной измене. Но это, в принципе, приговорили. То, что он уже делал накануне момента, когда Беккет убежал во Францию. Да, но вот как раз, когда Беккета осудили, вот тут-то и пришла весть о том, что его убили. И сама реакция Генриха, она показывает, что он, наверное, не ожидал такого развития событий, потому что целых 5 недель этот необычайно деятельный человек вообще не показывается на людях, молится, кается и, в общем, находится, видимо, в состоянии почти прострации. Да, он написал письмо папе, в котором говорил, что он не причастен к этому убийству, хотя совершено его людьми, никто этого не отрицает. Он написал покаянное письмо капитулу Кентерберийского аббатства с обращением, что я не причастен. Но так или иначе мнение сложилось. Это королевские люди. Конфликт между королем и Томасом Бекетом однозначно был. Конфликт серьезный. Раз Томаса Бекета убили, значит, это сделал английский король. И тут был еще очень важный момент. Для средневекового человека важно не только, что сделано, но как сделано. Убийство у архиепископа алтаря. У алтаря. Во время молитвы. Но разница невелика, в храме. Вот это очень важный момент. Ведь что такое убийство в храме? В храме Кентерберийского аббатства потом более года не разрешалось вести богослужение, потому что храм считался оскверненным. Не, ну это понятно. Вот. И таким образом это еще больше делало Генриха виновным в глазах общества того времени. Ну и отсюда, наверное, вот эта традиция обвинять Генриха в смерти Томаса Бекета, она как-то так очень плавно, но очень серьезно перешла вот вплоть до 21 века. А что он сделал с людьми, которые убили Бекета? Ничего? Насколько известно, они были отлучены от церкви, но это больше заслуга Папы Римского, который, кстати, почему-то очень долго колебался. Отлучать, не отлучать? Отлучать, не отлучать. Они не были отлучены сразу. Какова их дальнейшая судьба, в точности сказать не могу, но судебному преследованию они были подвергнуты. Были они казнены или нет, тут... История умалчивает. Ну, может быть, она и не умалчивает, но достоверных на данный момент сведений нет. Просто Бекет, он и для папы был уже не очень удобной фигурой. Он явно заигрался. Его в Англии, когда он вернулся, встречали как святого. Монахи Кентерберийского аббатства и вовсе говорили, вот грядет ангел Божий. И, в общем, когда кто-то начинает вести себя так, как ангел Божий, он обычно ангелом вскоре и становится. Возвращаясь к реформам Генриха, вот эту идею установления контроля над церковными судами ему ведь так и не удалось осуществить до конца. Нет, до конца не удалось. Он был вынужден вот в столь однозначной форме контроля от нее отказаться. Зато ему удалось начать очень серьезный процесс. Процесс формирования общего для Англии права, королевского права. И здесь абсолютно верно, уже Елена Давидовна упомянула, Генрих помог, способствовал тому, чтобы в Англии получила развитие система разъездных королевских судей и система присяжных. Я бы еще сказал несколько слов о церковном суде. Ведь церковный суд – это была единственная инстанция, которая могла судить священников. А священники тогда были... люди весьма и весьма непростые, норовистые, и только за какой-то описываемый период церковный суд судил порядка 100 священников, совершивших убийство, ни много ни мало, грабежи и убийства. И что им вменялось? Какое наказание они несли? Штраф и замаливание грехов. То есть убил человека, забрал кошелек, вернул часть денег из этого кошелька и 15 раз «Отче наш». Ну, на самом деле, скорее, наказания могли быть более серьезные, но дело в том, что Генрих пошел скорее другим путем. Он постарался сделать так, чтобы сами эти преступления со стороны любого человека, любого сословия стали бы, если не невозможно, то неприемлемы для общества и быстро наказуемы. То есть, оставив в стороне право церкви судить своих участников, свою часть общества, и сделав таким образом светскую власть, поставив ее в стороне от два церковного судопроизводства. Были. Да, вот, кстати. Государственная измена и, как ни странно, нарушение прав короля на леса, заповедные да, земли. Ну, это святое. Это, да. За это клириков да. могли судить и королевские суды. А охотятся клирики любили, а все леса королевские. Да, что интересно. Вот представить себе священника более поздних времен, занимающегося охотой, ну, никак невозможно. На самом деле, действительно, Генрих сумел сделать так, чтобы на территории английского королевства, если не воцарилось спокойствие, но, по крайней мере, чтобы преступление можно было выявить и наказать виновного, и, что очень важно, вне зависимости от его социального статуса. И вот здесь как раз система судопроизводства, в частности, судов присяжных, сыграла особую роль. Потому что эти 12 человек, местные жители, частью они избирались, частью назначались, они должны были не только разбирать конфликты, не только впоследствии они получили право решать вопросы о собственности, о земельных владениях, но они имели одну очень серьезную обязанность. К приезду королевского судьи, а эти объезды были регулярны, и сами округа были довольно четко очерчены, так вот, к приезду королевского судьи они должны были представить список разбойников. И если этого списка не было, или он был слишком мал, или королевский судья уже знал, что или шериф знал, что на самом деле этот список не полон, есть еще какой-то рыцарь или барон, весьма активно занимающийся разбоем в своих владениях, а иногда и в чужих, этим присяжным грозило серьезное наказание. Таким образом, к приезду королевского судьи составлялся список людей, нарушающих королевский мир. Ну да, дело производства готовилось. Да, получалось, что присяжные не виноваты, их не в чем упрекнуть, им не надо мстить. То есть здесь вот не возникало такой зависимости и страха. Все вершит королевский судья, а вершит он не тоже своей волей. У него уже в соответствии с этим списком есть предписание из центра, из королевской канцелярии. То есть получается, что король брал действительно на себя ответственность за мир в королевстве. Королевская канцелярия давала, королевский суд затем давали предписания, как надо поступать судьям, как надо поступать шерифам, чтобы эту ситуацию разрешить, какие действия предпринять, в какие сроки. То есть это не просто так, да наказать виновного и все. Нет, все очень жестко регламентировалось. И это было, наверное, спасением для английского королевства, потому что, несмотря на 20 лет междоусобной гражданской войны, очень быстро удалось установить мир. О судебной системе еще очень важно заметить, что изменились методы судебного разбирательства. Ведь до Генриха суды, ну, по своим методам их очень сложно было назвать судами. Споры о земле разрешались исключительно путем судебного поединка, где, как мы понимаем, далеко не всегда самый сильный, самый умелый, он же самый правый. Что касается остальных процессов, то в уголовных процессах нормальное оправдание – это ордалия, Божий суд. Либо железо раскаленное несколько шагов в руке понести, либо монетку из кипящего котелка достать, либо еще что-то такое, что не имеет, в принципе... Да. И не утонуть. Да, угу. А здесь же вместо вот этих вот ордалий, как раз при помощи присяжных, учреждается розыск и допрос. Конечно, нельзя сказать, что судебная процедура становится современной, но тем не менее уже начинаются опросы свидетелей, поиски правых, виноватых, и решения все чаще начинают приниматься в соответствии с законом, по логике, хотя бы по чувству справедливости судьи, а не просто из-за того, у кого иммунитет крепче. Таким образом, отбираются права и властные полномочия у местных сеньоров, которые привыкли чувствовать себя совершенно безнаказанными. И более того, возникает чувство, что источником справедливости является король. Именно король, а не какой-то местный сеньор. И к нему, к королю, начнут и обращаться, и отсюда, конечно, развитие судопроизводства и очень быстрое развитие королевской канцелярии. И сведения. Английский король оказался очень хорошо информирован, потому что к нему поступали сведения не только от шерифов, которые управляли и следили за миром и в графстве, но еще и сведения от людей, которые теперь у него, у короля, ищут справедливости. А король уже дает шерифу предписание, как действовать в той или иной ситуации. Это было, конечно, очень важно. Потом еще одна очень интересная вещь. Все представители свободного сословия не просто могли иметь оружие, но должны были иметь оружие. Да, это такая уже своеобразная военная реформа, то есть для проведения молниеносной мобилизации и концентрации воинского ресурса. Но тут скорее возвращение опять-таки к традиции, которая существовала, к традиции нормандского фирда, нормандского ополчения, которая, ну, Англия сражается уже 20 лет, почему бы не узаконить то, что есть на самом деле? Оружие так у многих припрятано, только теперь давайте будем пользоваться им на законных основаниях. Ну и унифицируем его немножко, да, там, конечно, где это было прописано. Конечно. Если у тебя такой-то доход, ты должен быть вооружен так, если другой, то по-другому. Считается, что как раз с этого времени, с этой оси за вооружение Генриха II ведет начало и процветание знаменитых английских лучников, которые становятся весьма серьезной частью английского войска и военного искусства. Тут еще очень важный момент. Дело в том, что в соответствии с этим законом, с этим распоряжением, впервые упоминается о том, что отныне запрещено вывозить из Англии строительный лес. И Англии запрещено корабельный лес, да, и Англии запрещено экспортировать корабли, продавать свои корабли. То есть фактически Генрих обязал конфедерацию пяти портов, крупнейших портовых городов Англии, создавать флот для будущих военных действий. Это очень важно. Оружие тоже нельзя было вывозить на всякий случай, чтобы не расползались эти самые беспорядки. Но ведь в военной реформе Генриха было еще одно очень важное обстоятельство, которое положило начало тому, что английская армия оказалась более прогрессивной, более боеспособной, чем, допустим, армия французская. Генрих начинает брать с тех, кто не идет на войну, не желает или не хочет, так называемые щитовые деньги. То есть взнос, да, который платится, и на который Генрих уже набирает наемников. А наемники в данной ситуации гораздо лучше, чем рыцарское войско, поскольку верны они своему нанимателю, то есть королю. Срок их службы не ограничивается 40 днями, и к тому же все-таки они более профессиональны. И место службы не ограничено, то есть эти наемные воины поплывут за Генрихом и на территорию континента, потому что сражаться они будут не столько на территории Англии, сколько в Анжу, Нормандии, Тулузе, Пуату. Так что здесь, в общем, это очень важный момент. Так что теперь у Генриха на конфликтов почти. Да, да. Еще один очень важный момент, вот применительно к его военной реформе, это то, что он разрешил иметь, вернее, обязал иметь оружие всех свободных, включая крестьян. Как правило, вот во многих странах и во многие века властвующие особы боялись давать оружие свободным. Англия отличалась тем, что дворянство там было другое. Ты, как только становишься успешным человеком, неважно, какое занятие, ну, это действительно не касалось только евреев, ростовщиков, а так неважно, какое у тебя занятие, как только ты становишься состоятельным человеком, достигаешь определенного потолка дохода, ты уже имеешь право считать себя рыцарем, уплачиваешь определенный налог. Да, взнос, он не очень разорителен. И, конечно, английские йомены, они имели совсем другое чувство собственного достоинства, чем те же английские виланы, которые были на положении людей униженных, оскорбленных, и которым, конечно, никакое оружие иметь не дозволялось. Наш сегодняшний ресурс, и продолжим обсуждать фигуру Генриха II и все, что с ним происходило, в нашей следующей программе. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь на неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.